Да. Звонок из финансового агентства по сбору платежей. Пожалуйста, о, страшно. Оставайтесь на Музыка линии. Такая. Для вас есть важная информация. Добрый день, Анастасия Викторовна. Добрый. А вы Анастасия Викторовна? Да, а вы кто? А меня зовут Попова Лариса Сергеевна, финансовое агентство по сбору платежей. Информирую вас о том, что все наши переговоры записываются. Ага. А звонок вам поступил по поручению компании «Е-заем» по вопросу вашей задолженности и постоянина. А 21 марта 2018 года на полный взыскание заем 73 938 рублей 64 копеек. А сумма у вас увеличивается. Поэтому для начала мы уточним вашу контактную информацию. Анастасия Викторовна, скажите, а есть дополнительный номер телефона для связи с вами? Да, и поэтому вы прекрасно дозваниваетесь ведь. Правильно? Это ваш номер телефона, правильно? Ну, конечно, мой. А чей же еще? Хорошо, спасибо. Адрес регистрации проживания можно уточнить ваш? Ни в коем случае по телефону не распространяю свои персональные данные. Никогда. Не имею такой хорошо, привычки. Хорошо. Это ваше право. Да, угу. Да. Хорошо. Это отказ предоставлять информацию и пояснять более подробно о том, что вам необходимо произвести погашение всей суммы задолженности до 22 марта 2018 года. Напоминаю о том, что сумма к оплате составляет 73 938 рублей 64 копеек. Действия по оплате у вас какие? Спасибо за информацию. Вносить какие-то комментарии не считаю нужным. Хорошо. Ну, вы взяли на себя обязательства. 37-я статья, пункт 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Обязан всегда выплачивать. Слышали его об этом, правда? Наверное. Хорошо. И, соответственно, не имеете права отказываться от условий исполнения по договору, либо изменить условия. А 310 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Слышали об этом, правда? Угу. А почему не оплачивают? Вот это я не понимаю. Помните, да, что я не вношу комментариев никаких? Ну, говорите. Помните, да, что я не вношу никаких комментариев? Да, помню. Но у меня от вас складывается впечатление о том, что вы осознанно брали деньги средства для того, чтобы не возвращать. Под видом о том, что я комментарии не предоставляю. Правильно я понимаю? Ваше личное дело, какие вы там делаете суждения относительно меня, нет, не, абсолютно но не тревожит. Вы не оплачиваете, ничего не делаете, и вы несерьезно относитесь к теме разговора. А вы позвонили, чтобы меня пристыдить? Это так? Нет, Анастасия Викторовна, для того, чтобы с вами пообщаться. Там, вы уже исполнили свои обязательства, вы меня уведомили о сумме долга, о последствиях неоплаты и так далее. Дальнейший разговор считаю только бессмысленным, потому что отвечать на какие-либо вопросы нет, я не намерена. Хорошо, можете не отвечать, можете просто слушать. То, что вы не имеете права отказываться от условий исполнения по договору, это 310 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Долг у вас очень быстро, стремительно увеличивается. При этом вы уже не оплачиваете большой срок. Поэтому вы что можете сделать? Перезанять деньги средства от окружения, родственников, знакомых, соседей. Помощь друзей. Пошла. Посильная, да? Да, да. Я не нуждаюсь в ваших советах, да, барышня. И искать, потому что у вас действительно увеличивается срок. Угу, понятно. И перезванивать. Угу. С информацией о том, что у вас есть задолженность в обязательном порядке. Почему обязательно? Потому что у вас может сформироваться негативным образом кредитная история. Уже сформировалась, уже не страшно. Средства. Нет, это может быть и страшно, поверьте. И если что же в этом такого страшного? Средства, допустим, для ипотеки. Да какая ипотека? Уже поздно, уже поздно, уже все испорчено навеки, моя кредитная история. Уже поздно. Федеральный закон 218 на 10 лет. Никогда не поздно исправить ситуацию. Если вы долг полностью погасите, то что? Ситуация справится в лучшую сторону. Да что за бред вы несете? Поэтому эта информация в любом случае остается в кредитной истории. Вы ерунду не говорите. Вот а прям информация была информация в кредитной истории, а потом она хоба и исчезла, да? Конечно. Что за сказка? Для вас, Анастасия Викторовна. Поэтому необходимо исправлять федеральный закон 218 на 10 лет. Почитайте на досуге. Там все написано. Я не нуждаюсь. Помните, да, в ваших рекомендациях? Да, да, помню. Очень хорошо, что вы это выяснили. Не только об этом. Вам наверняка вам понадобится, допустим, высокооплачиваемая стабильная работа. Но могут отказать вам дальше, возможно, в трудоустройстве. Потому что рынок труда у нас большой. И любой работодатель может сделать запрос в бюро кредитной истории. А на каком основании работодатель может отказать в работе? Какие основания у него будут? Потому что основания — безответственность, халатность, безразличность, несерьезность. Вы это в своем уме? Какое отношение вообще какие-то мои кредитные дела имеют к моей профессиональной деятельности? А потому что можно все судить о человеке. Ответственно он будет относиться к работе или безразлично. Это чушь полнейшая. Снова. Договора. Это ваше мнение. Это не мое мнение. Поэтому... Это вообще адекватная реальность. Вы живете в плену своих фантазий. Хорошо, то, что вам написали в скрипте, Викторовна, полнейшая ерунда. Я вас понимаю. Поэтому нет, вы меня не понимаете. Если бы вы меня понимали, вы бы не сидели сейчас на этой работе. Понимаю. Нет, не понимаете. Как только не надо включать этот психолога. Перезванивайте самостоятельно. Ни в коем случае. На нас. Никогда я не буду вам перезванивать. Хорошо? Нет, нехорошо. Хорошо, но это ваше право. Ага. Это ваше право. Ага, ага, ага. А наш номер телефона имеет право. Мне не интересен. Это 8. Не интересен мне. Не интересен мне ваш номер. Я верю вам. Ага. Дайте мне, пожалуйста. Нет, нет, нет, ни в коем случае. Не хочу ненужную информацию забирать. Хорошо, это ваше право. Угу. Я вам в любом случае назову наш номер телефона. Не надо, это не надо. 800, не хочу его слышать. Нужно, нужно. Нет, не нужно, 5, не 1, нужно. 7, нет, 3, нет, 3, нет, 3, нет, 3, нет, 3, нет, не слушаю, не слушаю. Хорошо, и вам это нравится перебивать и говорить монологом? Конечно же. Да, абсолютно. Хорошо, хорошо. Да. И мы работаем. С 4 утра до 21. Охренеть, вот это работка. С 4 утра. С 4 утра до 20 по московскому времени. Надсмотрщики выгоняют в 4 утра на работу. Вот это номер. С 4 утра. Всего доброго. Обалдеть. До свидания. Вот это рабство. Всего доброго. С 4 утра. Такое я еще не видел. Всего доброго. До свидания. Счастливого пути. Run.